Глава шестая. Кот на камне. Обратный доступ. То, что скрыто во времени, всплывает в знаках. Дождь лил, не прекращаясь. Он гнал меня в родительский дом, стуча по капюшону дождевика. Силуэт дома выплыл из-за завесы дождя. Темный, недружелюбный, с закрытыми ставнями, похожими на сомкнутые веки. Я забежала на скрипящее крыльцо. Закоченевшие от холода пальцы с трудом отыскали в кармане ключ. Перешагнув через порог, прислонилась спиной к двери. В ушах все еще звучал хриплый голос Каллума, а перед глазами стояло его перекошенное страхом лицо. Я скинула промокший дождевик, повесила его на крючок. В гостиной было по-осеннему холодно. Опустившись на колени перед камином, я набрала щепы из коробки, смяла газету и принялась складывать пирамидку. Но это было непросто. Руки дрожали от усталости и нервного напряжения. Чиркнула спичка, и я подожгла бумагу. Огонь жадно охватил сухую древесину и стал пожирать ее. В камин полетели два торфяных брикета, и по дому медленно поползло тепло. Я сидела на полу. Темные брикеты постепенно покрывались алым узором трещин. В моей голове метались обрывки мыслей. Стол сестры, камень с цифрами, испуганный взгляд Каллума МакГроу. Внезапный звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. Сердце ёкнуло. Кто в такой поздний час? Я поднялась, отряхнула колени и пошла открывать. На пороге под зонтом, с которого струилась вода, стояла бледная Катриона. «Финна, слава богу, ты дома!» Сложив мокрый зонт, она шагнула в прихожую. «Я уже заходила, но в окнах было темно. Испугалась, подумала, с тобой что-то случилось». «Только что вернулась?» — ответила я. «Заходи, погрейся». Как раз камин растопило. Катриона скинула мокрое пальто, и мы прошли в гостиную. «Где ты была?» Она протянула руки к огню. Я с ногами устроилась на диване и похлопала ладонью рядом с собой. «Садись». «Ну, так что?» Она села рядом. «В полиции была, потом в школе, а вечером в волноломе». Катриона замерла. Ее глаза округлились от неподдельного удивления. «В волноломе? Боже правый! Зачем тебя туда понесло? Одну! В такой поздний час!» «Искала Каллума МакГроу», — ответила я, наблюдая за ее реакцией. Она дернулась, как от удара током, и отшатнулась. «Дистанция». Она инстинктивно отстранилась, создав между нами физический барьер, — отметила я. «Зачем?» — прошептала Катриона, и в ее голосе прозвучал неподдельный страх. «Финна! Зачем? Он же отпетый негодяй!» «В последнее время его часто видели с Мэйв», — сказала я, не сводя с нее глаз, фиксируя микродвижения. Миссис МакКрей рассказала. И тут я увидела это, едва заметное изменение в лице Катрионы. Она отвела взгляд, и ее губы сжались. Она перестала смотреть мне в глаза. Непроизвольная реакция на стресс. Значит, мои слова не стали для нее неожиданностью и попали в цель. Она это знала и молчала. Почему? Негласные правила острова, где не выносят ссор из избы? Или нечто большее? «Говори, Катриона», — потребовала я, и мой голос прозвучал тверже обычного. Она заерзала на диване и потупила взгляд. «Я не знаю, что это значит, и не берусь никого осуждать. Может, она его просто пожалела?» «Хватит», — резко сказала я. Усталость и напряжение прорвались наружу. «Не надо этих островных экивоков. Рассказывай все, что знаешь». Экивоки — это намек, увертка, уклончивость. Катриона подняла на меня взгляд. В ее глазах читалась внутренняя борьба. Наконец она вздохнула, словно решившись на отчаянный шаг. «Да, я видела их вместе. И не раз. Он, Каллум, бывал в этом доме, Финна. Приходил к Мэйв поздно вечером. От этих слов у меня похолодело внутри. Бывал в этом доме. В нашем доме. Ах, вот как!» «Господи!» — прошептала Катриона, сжимая пальцы. «Как она могла пускать в дом такого человека?» «Они были близки?» — спросила я, заставляя себя говорить спокойно, хотя каждый нерв внутри меня был натянут, как струна, готовая лопнуть. «Этого я не знаю, клянусь!» Она всплеснула руками. Видела, как он заходил и выходил, но что было между ними за закрытой дверью, не знаю. «Мэйв ничего тебе о нем не рассказывала?» Катриона покачала головой, и в этом движении читалось искреннее сожаление. «Мы не были с ней подругами, Финна. Когда ты уехала, Мэйв замкнулась в себе. Мы здоровались, перекидывались парой слов о погоде или школе, но откровенничать нет». Она умолкла. В тишине комнаты было слышно потрескивание торфа в камине и завывание ветра за окном. «Это все?» — переспросила я, чувствуя, что голос срывается на шепот. Катриона посмотрела на меня с таким состраданием, что мне стало стыдно. «Это все. Прости». Но я-то знала, что это только начало. У меня в кармане лежал камень с надписью, а в баре «Волнолом» сидел напуганный до смерти человек, знавший больше других о моей сестре. И теперь мне предстояло сложить эту мрачную мозаику воедино. Катриона вздохнула, и в ее взгляде мелькнула та самая ухмылка, которая появляется у тех, кому известны чужие секреты. «Ты знаешь, я работаю на почте», — проговорила она, словно это все объясняла. «Почта на Сторне не просто пункт, где выдают посылки и пенсии. Это место, куда слетаются все сплетни и слухи. Особенно зимой, когда закончилась сезонная работа в порту и на рыбозаводе. Свободного времени много, и любая новость за день облетает весь остров». «Так было всегда», — заметила я. «Вот, к примеру, миссис Шин», — оживленно продолжила Катриона. «Каждую неделю получает посылки с материка, трактаты свидетелей Иегова, а ее непутевый сынок Рори мотается на пароме на материк. Вроде по делу. На самом деле тратит мамашины денежки в тамошних пабах». Она помолчала, глядя в огонь. «Рыжая Иви, жена Джека Коннелли, выписывает кучу модных журналов, а сама ходит в одном и том же пальто 10 лет. Живут с Джеком скромно на зарплату сержанта, на ферме ее отца. По ней видно, мечтает о лучшей жизни». Катриона замолчала, потом подняла на меня хитрый испытующий взгляд. «А твой Эйден? Неужели тебе не интересно, как он живет?» Сердце пропустило удар. «Эйден». Кровь прилила к щекам. «Как?» «Один», — коротко бросила Катриона и замолчала, смакуя паузу. «Дважды был женат на Элспет из клана Маклаудов, но та умерла, бедняжка, от перитонита. Потом привез жену с материка, блондиночку из Глазго. С полгода поработала у нас парикмахершей, потом сбежала, прихватив с собой его сбережения». «Надо же», — заметила я, не зная, как реагировать. «С тех пор он живет в доме деда у маяка. Рыбачит и помогает присматривать за маяком, чтобы старик Малькольм не потерял работу». В голове неожиданно щелкнуло. «Твоя сестренка заглядывалась на того, кто живет на маяке». Слова рыбака в «Волноломе» пронзили уколом ревности, таким острым и неуместным, что мне стало стыдно. Потупив взгляд, я сделала вид, что поправляю складку на юбке. «Эйден всегда был добр к старику». «А здорово ты тогда его шибанула», — выдала Катриона. «Уехала, как сбежала. Он чуть с ума не сошел. Месяцами один в море пропадал. К слову сказать, многие девушки не возражали его утешить, но он и смотреть ни на кого не хотел». Мне стало душно. Комната наполнилась призраками прошлого. Внезапно я вспомнила запах Эйдена, запах его любви. То, как он обнимал меня и говорил, глядя прямо в душу. «Мы с тобой как скала и море, Финна. Мы созданы друг для друга, даже когда ссоримся». А я уехала. Сбежала от этих глаз, от этой правды, от любви, которая оказалась такой же неукротимой и вечной, как сам остров Сторон. И теперь эта правда жгла меня изнутри. Но самым горьким было то, что даже сейчас, спустя много лет, я знала, ни один мужчина в мире не пахнет так, как Эйден. «Хватит, Катриона». Я сунула руку в карман и вытащила камень. «Взгляни на это». Она с любопытством повертела его в руках, провела пальцем по царапинам. «И что это?» «Нашла среди вещей Мэйв. Сама не понимаю, что это значит». «Похоже на номер лота». Ее глаза загорелись азартом. «На портовом аукционе так помечают улов, который выставляют на продажу». «Или...» — она прищурилась. «Раньше такие цифры писали на блоках торфа, чтобы знать, с какого они участка. Да ты и сама это знаешь. А вообще-то странная штука». Катриона положила камень на стол. Ее взгляд скользнул по нему и тут же отпрыгнул в сторону. «Боится», — — беззвучно констатировал внутренний голос. «Спасибо, что зашла, но я едва стою на ногах». Мой голос прозвучал устало и хрипло. Я отвела взгляд вниз и непроизвольно сглотнула. Ложь во благо оставила во рту неприятный металлический привкус. Она взглянула на меня с пониманием, кивнула и поднялась. «Конечно, конечно, тебе надо отдохнуть». Катриона натянула пальто и направилась к выходу. На пороге обернулась. «Финна, будь осторожна, ладно?» Дверь закрылась. Мой взгляд упал на веревочный коврик у двери. На нем стояла та самая посылка, которую позавчера принесла Катриона. Я подняла коробку. Она оказалась неожиданно тяжелой. На размокшем картоне был адрес отправителя. Абердин, Абердинский букинистический магазин, морской кабинет. На кухне, вооружившись ножом, я вскрыла скотч. Внутри, переложенные смятой бумагой, лежали книги. Я вытащила первую. Тяжелый фолиант в потертом дерматиновом переплете цвета запекшейся крови. Золотое тиснение на корешке полностью стерлось, на обложке я с трудом разобрала название. «Сказание каменного берега», «Предание шотландских островов». Иллюстрации на пожелтевшей бумаге были выполнены в технике гравюры, мрачные изображения утопленников и силуэты тварей в тумане. Вторая книга была современной, в твердой матовой обложке темно-синего цвета. Название гласило «Обряды перехода в островном фольклоре». Ее страницы были густо испещрены сносками и академическими комментариями. Главы назывались «Обряд неприкаянной души», «Как связать ветер» и «Плата за молчание моря». Я открыла книгу на той странице, где корешок сам просил себя разогнуть. Страницы расступились на главе «Как связать ветер». На полях, рядом с описанием обряда, чья-то рука вывела карандашом всего одно слово. «Почему?» Я перелистнула несколько страниц назад, к разделу «Плата за молчание моря». Мой взгляд упал на выделенную курсивом строку. «За полные сети и спокойные воды море взимает плату». Третья книга оказалась самой неожиданной, тонкая, в мягком переплете, напечатанная на плохой бумаге в кустарной типографии. Ее название вызвало дрожь в коленях. «Шепот скалы». Забытые истории острова Сторн. На обложке была литография черного тиса. Листая книгу, я наткнулась на знакомые названия и фамилии. В моих руках был путеводитель под демоном Сторна. Зачем эти книги Мэйв? Она всегда была практичной и рациональной. Учила детей литературе и грамматике, а не сказкам о троллях и морских чудовищах. Эти книги никак не вязались с ее интересами и профессией. Значит, Мэйв искала не сказку, не суеверие, а схему. Паттерн. Исторический прецедент того, что произошло или должно было произойти. Я отложила книги в сторону. Подойдя к окну, раздвинула занавески. Ночь была черной и беззвездной. Дождь уже прекратился, сменившись колючей моросью. По улице медленно проползла полицейская машина и остановилась напротив дома. До меня долетел шипящий звук рации. В салоне, подсвеченный тусклым светом приборной панели, сидел Джек Коннелли. Его взгляд был устремлен на мои окна. Я инстинктивно отшатнулась от окна и прижалась спиной к стене. Сердце бешено колотилось. Автомобиль постоял минуту, другую, потом горящие фары дрогнули. Он не спеша тронулся с места и растворился в ночи. Я потушила свет и поднялась в свою комнату. Быстро разделась и залезла под одеяло, сжимая в руке черный камень. 2-5-1-0-9-4-КМ. Что это? Код? На острове все было помечено цифрами. Рыболовные участки в заливе, складские боксы в порту и торфяные болота. Но эти инициалы... КМ, Калум МакГроу, слишком очевидны и слишком просто. А что, если это не он? Что, если это кто-то другой? Глаза мои слипались, тело изнемогало от усталости, но мозг не сдавался. Постепенно реальность начала расплываться, границы между явью и сном растворились. Тишина. Густая, звенящая. На глазах шерстяная повязка. Чье-то тяжелое частое дыхание рядом. В горле стоит комок ледяного страха, который нельзя вытолкнуть криком. Запрещено. Потом далекий яростный рев. Нет, не гудок парома. Это рев огромной массы воды, бьющей о камень. И в этом реве, сквозь завесу из шума и ветра, проступил навязчивый шепот, отбивающий четкий леденящий душу ритм. 2, 5, 1, 0, 9, 4. 2, 5, 1, 0, 9, 4. Перед мысленным взором в брызгах воды возник силуэт. Высокий мужчина поднял над собой веревку и затянул петлю. Она полыхала в темноте ослепительно белым шрамом. И тут над ухом прозвучал тот же шепот, холодный и безжалостно четкий. 25 октября, 1994 год. И холод. Смертельный холод, который шел от мокрых камней сквозь тонкие подошвы ботинок и добирался до самого сердца. Я дернулась, пытаясь вырваться из плена кошмарного видения. Слезы текли по лицу и растворялись в подушке. Я провалилась в черную яму забытья, сжимая в ладони холодный гладкий камень.